каждой сказке есть конец. И счастливым будет он. Если встретились мы здесь за одним большим столом, и осталось за спиной все, что мы за год прошли. Было трудно нам порой, но сумели, но смогли. И зато мы поднимем за столом звонкий свой бокал. Новый год пусть приходит в каждый дом и приносит счастье нам. Новый год встречай, страна. В каждой сказке посмотри, есть влюбленные сердца. Пожелаем им двоим до счастливого конца. И зато мы поднимем за столом звон.